Людмила Астахова, Яна Горшкова. НЧЧК. Книга вторая. Командировка. Глава первая. 17-18 марта. Зима для капитана НЧЧК Эринрандира Абтилимнара пролетела мгновенно. Сноска. НЧЧК – нечеловеческая чрезвычайная комиссия по борьбе с нежитью и мажеством. Для начала он схлопотал выговор. Не строгий и без занесения в личное дело, но с подробным и неприятным разбором полетов на очередном ПДПС. Сноска. ПДПС – постоянное действующее производственное собрание. Зато квартальную премию не сняли, что уже хорошо. Потом было убийство с расчлененкой. На празднике Абтилимнар традиционно дежурил, а весь январь охотился на банду вудуистов. Имболк – сноска. Имболк – 1 февраля, один из кельтских праздников огня. Имболк Эрин встретил на боевом посту, в засаде на мага-извращенца, при силовом захвате которого эльф получил пулю в бедро, сложнейший перелом челюсти и сотрясение мозга. Провалявшись неделю в санчасти, инчичикист вернулся в строй, чтобы тут же угодить под пули грабителей могил. Стараниями Годзиллы Шахидовны к началу марта Эрина трясло от одного только вида гоблинов-целителей. Заметив неподалеку белый халат, эльф инстинктивно и непроизвольно тянулся за оружием. Короче, было весело, познавательно и абсолютно не скучно. А еще у Эринрандира вдруг обнаружилась личная жизнь. Она случайным образом, не исключено, что даже в качестве бесплатного бонуса, прилагалась к его замечательной напарнице, леди Нолвенде Анарелтионе, мыслечтице и графомагу. Дочь отважной грифона-летчицы не посрамила родового имени, принимая активное и непосредственное участие в работе Абтилимнара, немало помогая в ходе очередного расследования и обнаруживая все новые и новые таланты на поприще охраны закона и порядка. Правда, эта личная жизнь была очень странного свойства. Невзирая на 4,5 месяца, прошедшие со дня знакомства, отношения эльфа и его напарницы оставались в зачаточном состоянии. В редких промежутках между совещаниями, дежурствами, допросами, задержаниями и выездами на место происшествия они с Нол успевали иногда чмокнуть друг друга в щечку и подержаться за руки. А еще сходили дважды в кино. Один раз на какой-то пиндостанский мультик, половину которого Эрин честно проспал на плече у Нол. Второй – на отечественный хит сезона «Насмешку Рока 2» в компании с коллегой Лигатаром и его достойной супругой. Однажды почти посидели в лепрекон-клубе. И то ближе к ночи Эрина вызвал к себе начальник отдела собственной безопасности товарищ Шрак для серьезного разговора. На самом деле мрачному гоблину было не с кем выпить, а отказаться от приглашения следователь не мог. Все-таки главный особист управления, и с этим фактом следует считаться. Узнай кто-нибудь из руководства о новшествах в жизни Абтилимнара, случился бы страшный скандал. Непосредственное начальство в лице Ихтана Нахыровича со своих руководящих вершин, а также с традиционными орочьими понятиями о приличиях, и так поглядывало на эльфа с изрядной долей недоверия, время от времени напоминая ему о долге и чести, несовместимых с легкомысленными шашнями. Пришлось обновить все свои навыки разведчика по части маскировки, отвлекающих маневров и заметания следов, чтобы сотрудники по борьбе с мажеством оставались в счастливом неведении относительно подлинных отношений между Эрином и его напарницей. От всепроникающего ока бывшего спецагента, а ныне начальника внутренней тюрьмы Лигатара Абхалдамира, спрятаться, естественно, не вышло. Но тот пообещал молчать, как когда-то на допросе у пиндостанских орков. Скорее всего, товарищу Абхалдамиру было просто забавно наблюдать за тем, как чопорно и официально общается его друг Эрин со своей девушкой на рабочем месте. Довольно сложно проводить большую часть дня наедине в одном кабинете и не обменяться ни прикосновением, ни лишним поцелуем. Кому-то, возможно, вся эта конспирация и сдержанность показались бы странными, но работа в НЧЧК не располагала к излишествам. А кроме всего прочего, существовал еще и такой серьезный фактор, как семейство Анарелатиони. Мамуля, папуля, братцы и, естественно, стаи племенных грифонов не дремали, дистанционно блюдя честь Нолвенде одним только своим наличием. В общем и целом, не служебный роман, а страшная тайна, покрытая мраком. Причем и для обоих влюбленных тоже. Так тоже бывает. Чисто эльфийская черта – все усложнить до предела и мужественно преодолевать все препятствия, ни в коем разе не ища легких путей.